Буддистский национализм. Буддизм – традиционная и доминирующая религия в большинстве регионов Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Он сыграл решающую роль в усилении националистического фактора в борьбе с колониальными оккупантами, как индуизм в Индии. В случае западного колониализма, как на Шри-Ланке и в Бирме, буддисты тут же ополчались на христиан, так как ассоциировали их с Западом. В Корее, находившейся под японским правлением с 1905 по 1945 год, развился буддистский национализм, отличный от японского буддизма. На Тибете, который был под властью Китая с 1720 по 1912 год, затем снова с 1950 и по сегодняшний день, развился буддистский национализм, который отличается от китайского буддизма. Колонизаторство – это не единственный фактор усиления буддистского национализма. В некоторых регионах эта религия тесно связана с историей и наследием народа. В конце XIX века в Таиланде, который не был колонизирован, буддизм стал важной частью официальной националистической политики государства, коей остается и по сей день. В XX веке китайские буддисты обратились к своей религии, чтобы активно противостоять культурному влиянию Запада в стране. В Японии, которая охотно впитала многие аспекты западной культуры, буддисты стали делать большой акцент на важной роли их религии для японской культурной идентичности. В постколониальный период буддизм породил новые формы национальной интеграции. Но буддистский национализм – это не просто стремление защитить традиционные ценности в социальной и экономической сферах, он нередко проявлял стремление к модернизму. В 21 веке, с его все более усиливающейся глобализацией, в некоторых азиатских странах буддизм остается источником национальной идентичности, и в результате представители религиозных меньшинств, такие как христиане, мусульмане и индуисты, рассматриваются как угроза национальному государству. Шри-Ланка. Буддизм имеет две крупные школы. Самая старая и наиболее консервативная из них называется Тхеравада, что означает «учение старейших», то есть «учение буддийских старейшин». Буддизм Тхеравады особенно распространен на Шри-Ланке, а также в Мьянме, Таиланде, Лаосе и Камбодже. Буддизм Тхеравады тесно слился с народностью и культурой сингальцев, в результате чего образовалась политическая идеология, которую можно назвать сингальским буддистским национализмом. Он появился в конце XIX века, в первую очередь как реакция на колониальную политику Британии. Но после 1948 года, когда Шри-Ланка обрела независимость, он стал еще более напористым. Одним из основателей сингальского буддистского национализма был Анагарика Джармапала, годы жизни 1864-1933. Он был светочем буддистского возрождения и сыграл ключевую роль в экспорте буддизма на Запад. Получивший некогда образование в христианских миссионерских школах, он создал буддистские школы и другие учреждения, подобные тем, что есть у христиан. В 1902 году он так писал о Шри-Ланке: «Арийские сигнальцы превратили этот яркий и прекрасный остров в рай, пока все не разрушили варварские вандалы. Его народу была неведома безответственность. Это из-за христианства и многобожия здесь появились вульгарные практики убийства животных, кражи, проституция, распущенность, ложь и пьянство. Сейчас этот древний, исторический, благородный народ постепенно отходит от порочного дьявольского язычества, принесенного сюда британскими управленцами. Такая увязка британских управленцев с разрушениями, вызванными, по его мнению, их безверием, христианством, многобожием и язычеством, говорит о том, что религиозные вопросы стояли в центре националистической идентичности ланкийцев и их борьбы за независимость. Поэтому неудивительно, что сингальский буддийский национализм сохраняет такое враждебное отношение к христианам Шри-Ланки, как мы уже увидели это в главе 12. Помимо отдельных случаев насилия и сфабрикованных судебных исков против церквей, буддистские националисты оказывают давление на христиан, занимающих в государстве руководящие должности. Мьянма, Бирма. В Мьянме около 88% населения являются последователями буддизма Тхеравады. Эта религия очень долго была важной составляющей национального самосознания, особенно для бирманцев, основной народности Мьянмы. «Быть бирманцем значит быть буддистом», говорится в известном высказывании. Буддизм Тхеравады пришел в Мьянму 1000 лет назад, заменив собой другую школу буддизма, которая существовала там до того еще 1000 лет. В 1961 году был принят закон, сделавший буддизм государственной религией, но в 1962 году в результате военного переворота к власти пришел генерал Невин, и закон был отменен, так и не вступив в силу. При его военном режиме была принята атеистическая идеология под названием «Бирманский путь к социализму», которая оставалась главной госидеологией вплоть до 1988 года. Хотя буддизм Тхеравады так и не стал официально государственной религией Мьянмы, он имеет большой вес в политической и религиозной жизни страны. Буддистские монашеские общины играют в государстве важную роль. Многие малые народности так и не приняли буддизм, продолжая следовать анимизму и поклонению предкам, которые были распространены у них еще до прихода в этот регион буддизма. Работа западных миссионеров среди буддистов имела мало результата, а вот проповедь Евангелия анимистам оказалась весьма плодотворной. Первыми западными миссионерами в Бирме стали католики, которые были там в 1554-57 годах, а затем снова вернулись в 1720 году. По подсчетам, спустя приблизительно полвека по всей стране насчитывалось около 2000 христиан. Миссии протестантов начались в 1807 году. Первыми были британские баптисты. За ними в 1813 году последовали американские баптисты Адонирам и Н. Джадсон. Именно Джадсон привел ко Христу первого бирманца. Им был буддист по имени У Нав, принявший крещение в 1819 году. В 1825 году прибыли англиканские миссионеры, а в начале 20 века последовали другие протестанты, но наиболее успешным было служение баптистов, которые переключились на небуддистские малые народности. Интересно отметить, что очень положительный отклик на Евангелие был среди народности Качин, где был распространен анимизм. А вот среди народности Шан, на которую большее влияние оказал буддизм, работа продвигалась медленно. На сегодняшний день в Мьянме весьма сильные баптистские церкви. В это время, пока велась миссионерская работа, между Британией и Бирмой было три войны. С 1824 по 26 год, в 1825 году и в 1885 году, в результате которых Британия получила все больше контроля над бирманскими землями. Один буддийский монах по имени Леди Саядав опасаясь, что британский колониализм искоренит буддизм в Бирме, начал популяризировать медитацию среди мирян. Но в 1960-х годах главным способом удерживать лидирующие позиции буддизма в обществе была избрана уже не медитация, а жестокое насилие и вооруженное нападение на представителей других религий, в том числе на христиан и мусульман. Ситуацию осложнял этнический фактор. Так как большинство представителей других религий принадлежали к малым народностям, а потому можно утверждать, что они являются мишенью для нападок отчасти из-за своей этнической принадлежности. Однако разные аспекты этих гонений свидетельствуют о том, что это давление используется для продвижения буддизма и подавления христианства. Интересно предположить, как могло бы измениться положение малых христианских народностей, если бы британцы постарались выполнить Панглонгское соглашение 1947 года. Это соглашение, заключенное менее чем за год до установления независимости, предоставляло полную автономию в управлении тем регионам, где жили малые народности. На конференции, где было подписано соглашение, присутствовали представители Совета управления при британском губернаторе Бирмы, представители народностей Шан, Качин и Чин, а также лично Аун Сан от лица бирманского правительства. Но обещанную автономию малые народности так и не получили. В 2017 году внимание международной общественности привлекли ужасные вооруженные нападения на мусульман рохинджа в Мьянме. Но жертвами жестокого насилия от рук военных также являются малые народности, исповедующие христианство, такие как Карен, Чин и Качин. Насилие, начавшееся еще при военном режиме, продолжается теперь и при демократически избранном правительстве Аун Сан Су Чжи. Как правило, вооруженным нападениям подвергаются целые деревни, убивают всех, кто не успел убежать в джунгли. Иногда солдаты расставляют мины вокруг деревни, чтобы калечить и убивать выживших, которые пытаются вернуться в родные деревни. Несколько лет назад у солдат повелось использовать захваченных жителей в качестве живых саперов. Мужчин также используют как носильщиков, заставляя их носить очень тяжелые грузы и работать буквально до смерти. Оскверняют христианские кладбища, нападают на церкви. Издание христианской литературы тщательно контролируется. Нередко во всей церкви или даже во всей деревне есть всего один экземпляр Библии. Активно пропагандируется обращение в буддизм. Детям из бедных христианских семей в отдаленных районах бесплатно предлагают еду и обучение в буддистских школах на Атала, где они не могут посещать церкви, а должны изучать и практиковать буддизм. Выпускникам таких школ гарантируется должность на госслужбе при условии, что они официально примут буддизм. Буддисты, которые принимают решение последовать за Христом, подвергаются гонениям. На крупной конференции буддистских монахов в Мандалае 15 января 2014 года была создана ультранационалистическая буддистская организация, сокращенно называющаяся Мабадха. Целью этого нового органа стала защита буддизма Тхеравады в Мьянме. Название этой организации можно перевести как «объединение в защиту расы и религии», а их главной мишенью стали мусульмане. В 2015 году Мабадха удалось продвинуть 4 закона о защите расы и религии. Один запретил многоженство, другой потребовал, чтобы каждый, кто желает изменить свою религиозную принадлежность, получал на это предварительное разрешение. Третий ввел множество ограничений, касающихся брака буддистских женщин с последователями других религий, а четвертый установил в определенных регионах страны минимальный промежуток между рождением детей в 3 года. настроения Мабадха были настолько жесткими и радикальными, что в 2017 году эту организацию запретили. Но она не исчезла, а просто сменила название на благотворительный фонд «Будда Джама».